Глава 21. Беседа с монстром. Сюрпризы бывают двух видов. Приятные, вызывающие положительные эмоции, и не очень. Вторые иногда даже вводят в состояние ступора, после которого не так просто прийти в себя. Когда мы вышли из машины Виталия, встречавший нас молодой человек застыл в недоумении. «А где Валерий, Рустам, остальные?» – спросил он, заглянув в пустой салон. «Задерживается», – уверенно ответил я. «Передай Анисиму Валентиновичу, что прибыл Костя. Разговор имеется». «Какой Костя?» «Тот самый?» Парень даже заикаться стал. Никогда еще мое появление не производило на окружающих столь сильного впечатления. Решил, что облегчать участь молодцу не стоит. «А ты как думаешь?» Пауза. Заложенный алгоритм, видимо, дал сбой. А быстро переналадить программу нелегко. Однако встречавшему это все-таки удалось. «Минуточку, я сейчас. Подождите здесь». Затараторил он и рысью кинулся к двухэтажному дому. «Молодец», – похвалил Виктор. «Так держать». «Может, все-таки стоило прихватить пистолет?» – предложил я. «Нас наверняка обыщут. А зачем отдавать оружие врагу? Оно пригодится ребятам, если дело дойдет до стрельбы». «Думаете, не управлюсь?» «Страховка лишней не бывает. Если через полчаса не появимся, наши начнут действовать». «Понял, учту». Мы не стали ждать и сразу направились к дому. Он оказался прав. На крыльце нас действительно щупали. Меня первого. «Что у вас там?» – строго спросил бритоголовый мужик, проверяя второго гостя. Виктор вытащил из кармана дно бутылки, о которой сразу и порезался. Судя по обильному кровотечению, рана оказалась серьезной. «И какого лешего я эту гадость в куртку засунул? У вас бинт есть?» Он выбросил стекляшку в траву, а охранник побежал за аптечкой. Чутье подсказывало, что сценку спланировали заранее, но ее цель была не совсем понятна. Может, ясновидящий не хотел, чтобы его обыскивали? Так сразу после перевязки досмотр продолжился. А затем вышел второй качок и проверил наличие жучков. Илья каждого хотел напичкать электроникой. Хорошо, что мы не согласились. После досмотра нас все же пропустили на веранду. На входе встречала миловидная женщина, которую в прошлый раз я не заметил. «Учитель примет через 10 минут», — сообщила она. «Хотите чаю?» «Нет, не для этого приехали». Я старался вести себя нагло. «Кстати, а для чего? Учитель, кажется, никого сегодня не ждал». Приятный голос незнакомки располагал к доверительной беседе. Но я не имел права поддаваться ее обаянию. Анисим Валентинович давно предлагал с ним встретиться, а мне все не досуг было. Только сейчас удалось выкроить полчасика. Так ему и передайте. Чем дольше мы тут ждем, тем меньше времени останется на разговор. Хорошо, она скрылась за дверью. Быстро оценил обстановку. Стол, стулья стояли приблизительно на тех же местах. Правда, явств и напитков, как, впрочем, и спящих гостей, тут не наблюдалось. Нас действительно не ждали. Уже хорошо. Когда будешь с ним говорить, держись ближе к окну. Начнется шум, сразу постарайся покинуть дом, — шепнул на ухо Виктор. Надеюсь, мы уйдем вместе. Через дверь и гораздо раньше. Лучше подготовиться к худшему. Согласен. На подоконнике, возле которого мы стояли, лежала стамеска. Шаг в сторону, и холодное оружие оказалось в рукаве моей рубахи. А на душе сразу стало спокойнее. Теперь точно справлюсь быстро. Точный бросок и добивание раненого противника. «Учитель ждет вас», — сообщила женщина. Мы двинулись вместе. «Только Константин», — уточнила дамочка, — «вам придется подождать здесь». Вошел в дом, миновал просторную гостиную. Провожатая отворила двери, не касаясь их. «Телекинез? Что ж, спасибо за подсказку. Буду знать, каких сюрпризов ждать от тебя, красавица!» «Проходите», — пропустила она вперед. «Спасибо». Вместе со мной внутрь проскочила рыжая кошка. Хвостатая с разбегу прыгнула на подоконник и улеглась там. Наверное, хотела показать самое безопасное место. «Прошу садиться. Учитель сейчас будет». Женщина указала на плетеное кресло в центре комнаты. Перенес его к окну и разместился рядом с кошкой. «Мне тут удобнее будет». «Катерина, можешь нас оставить?» – в комнату вошел Анисим. «Здравствуй, Костя. Чем обязан?» Держался он очень уверенно, будто ничего не произошло. Просто явились нежданные гости, а не враги, перечеркнувшие его планы. «Здравствуйте. Мы пару раз разговаривали по телефону. Честно говоря, немного растерялся под напором сверлящего взгляда. Да, я прекрасно помню. Ты отверг мои предложения о сотрудничестве. Неужели?» Решил продолжить разговор в развязной манере, хотя сейчас это удавалось не без труда. «Оказывается, теперь именно так договариваются. И что тебе не понравилось в моих предложениях? Не терплю, когда на меня давят. Тогда к чему этот визит? Теперь у меня появился весомый козырь, а потому условия нашего будущего сотрудничества, если оно вообще состоится, могу диктовать сам». «И каковы эти условия?» – усмехнулся он. Моя уверенность в успехе таяла с каждой секундой. Казалось, Зиран видит собеседника насквозь, знает о каждом следующем шаге, о еще несказанном слове. «Мы сейчас договариваемся о том, что Зир в войне с Ларгонией не использует ресурсы России, и я за определенную плату возвращаю ваших людей и таблетки». «Только России?» «Да. Я собираюсь остаться жить в этой стране, и присутствие чужаков в ней мне без надобности». «Хм». Кривая улыбка снова проявилась на лице Анисима. «А где гарантия, что таблетки действительно у тебя?» Нас разделяло 3 метра и письменный стол. Пришелец не спускал с меня глаз. Будь на его месте кто другой, кинулся бы сразу, но сейчас надо было действовать наверняка. На подсознательном уровне чувствовал смертельную опасность, исходившую от противника. А своему чутью я привык доверять. «Полагаю, вы об этом знали еще до начала нашей беседы?» «Допустим. И какова цена?» Вопросы чужак задавал так, словно делал мне одолжение, и его совершенно не интересовали ответы. И все же сумму я назвал сразу. $2 миллиона. Оплата вперед, естественно. «Зачем тебе такие деньги? Я хочу не просто здесь остаться, а жить долго и счастливо. С финансовой поддержкой это сделать гораздо проще». «Губа не дура. Такую сумму сразу найти непросто. Телепорт мой у вас, поэтому даже в банк заскочить некому. Не мои проблемы. Я готов предоставить деньги завтра. Устроит?» «Не верю ни единому твоему слову, гад. Как наверняка и ты моему. Но как заставить тебя отвлечься? Всего на пару секунд, больше не понадобится». «Пусть будет завтра. А сейчас вы мне напишите расписку». «Это еще зачем?» Он первый раз искренне удивился. «Если успели заметить, я действую не один. И моим партнерам нужен конкретный результат. С указанием суммы и сроков. Иначе ваши люди до завтра просто не доживут. А мне бы не хотелось начинать наше сотрудничество с обмана». По-моему, начал оправдываться. «Теряю инициативу». «И много у тебя партнеров?» «Это не имеет отношения к делу». «Мужик на веранде – один из них?» «Да». «Кто еще?» Взгляд Анисима стал жестче. Возникло ощущение, что возле него сгустился воздух. А тут еще сзади зашипела кошка. Она спрыгнула с подоконника и прижалась к моим ногам. «Я должен отвечать?» «Да». «Даже если мне не хочется?» Или показалось, или вокруг заметно похолодало. «Хм», — снова усмехнулся пришелец. «А ты далеко не так прост, как кажется». «Кто бы говорил», — промелькнуло в голове. «Речь не обо мне. Бумагу писать будете?» «Не вижу смысла, Костя». «Почему?» «Потому что ты не собираешься ничего мне возвращать». Постарался изобразить на лице удивление. «Откуда столько недоверия к людям?» «Из личного опыта, молодой человек». «И какое отношение ваш опыт имеет к расписке? Я же не деньги сейчас требую». «Именно это меня и тревожит. Бумажка в данной ситуации абсолютно бесполезна. Но ты хочешь ее получить. Зачем? Чтобы отвлечь меня ерундой?» «Да чего же неприятно, когда тебя так быстро просчитывают? Неужели ему доступны все мои мысли? Тогда я совершенно зря сюда явился». «Анисим, и давно у вас мания преследования?» «Пожизненно. Лечитесь? Она мне не мешает. Тяжелая у вас жизнь. Зато насыщенная и долгая, по сравнению с моими врагами, особенно с теми, кто, как и ты, плохо готовится к деловой встрече. Я и не собирался готовиться. Оно и видно. А зря. Когда планируешь убийство, нужно знать о предполагаемой жертве все. Иначе легко оказаться на ее месте. Убийство? Ну и юмор у вас, Анисим Валентинович. Еле сдержался, чтобы не пустить в ход оружие. Скажешь, я не прав? Конечно. Если хочешь уничтожить человека, не обязательно лично с ним встречаться. Достаточно запастись терпением и надежным стволом. Тогда зачем ты взял с подоконника стамеску? Ну вот, начинают сбываться мои худшие предположения. Когда он успел заметить? Украл, не слишком натурально изобразил смущение, выдумывая объяснение на ходу. Давно хотел себе такой же. Решил на досуге заняться резьбой по дереву? Ладно, считай это моим подарком. Благодарю. Не стоит. Лучше расскажи, где сейчас Кашитов? Есть одна поговорка. Не ставь телегу впереди лошади. Мы еще ни о чем не договорились. Я не имею привычки договариваться с людьми, которым не верю. Сначала ты мне сообщаешь место, я проверяю информацию, потом любые соглашения. Я тоже крайне недоверчивый человек. Зачем платить деньги, когда товар на руках? Или другой вариант. Зачем платить за то, что можно получить даром? Что ж, попробуйте. Только не советую. Словесную битву я проигрывал по всем статьям и никак не мог найти выхода из сложившейся ситуации. И правильно делаешь. Советы следует давать только тем, кто к ним прислушивается. Он открыл ящик стола и склонил голову. Вот он, шанс. Я встаю с кресла, шаг вперед, и стамеска летит. И тут случилось нечто невероятное. Оружие словно наткнулось на невидимую стену и упало на стол. Когда же чужак поднял голову, по телу тысячами уколов пробежал озноб. Предупреждал же, тебе не по зубам уничтожить такого противника, как я, а мне это сделать — расплюнуть. Он перевел взгляд на животное. Рыжая кошка выгнула спину, готовясь к атаке, издала жалобное мяу и упала на бок. По крохотному тельцу прошлись судороги, и она застыла. «Зачем?» — с трудом выговорил я, поняв, что не могу сдвинуться с места. «Просто наглядная демонстрация твоей ближайшей перспективы, если нам действительно не удастся договориться. Быстро и доходчиво». Пришелец поднял со стула стамеску. «Да, плотницким инструментом убивать меня еще не пытались. Что ж, так и запишем. Покушение номер 34. Орудие – стамеска. Убийца – землянин, выходец из Ларгонии. Последствия». Он сделал запись в блокноте и снова посмотрел в мою сторону. «Знаешь, Костя, в твоем случае все уникально. До сих пор в графе «последствия» повторялась одна и та же фраза. Допрос с последующим устранением. Тебя я убивать не стану. Сколько у нас времени?» Он взглянул на часы. «Минут 15 еще осталось?» «Да чего?» – выдавил я из себя. «До того, как твои друзья начнут действовать. Ты же сам обозначил временной отрезок. Забыл? А я помню. Следовательно, успею указать на твои ошибки». «Да пошел ты! А вот грубить не надо. Нам, по-видимому, все равно предстоит работать вместе, Константин. И потому я просто обязан предостеречь тебя от будущих промахов. Не выношу, когда мои люди совершают просчеты. Вот это уже плохо. Он снова, как и в прошлый раз, хочет провести работу над моими ошибками. Ситуация повторяется. Хотя пусть болтает. Тогда ведь я его перебил. Сейчас не буду. Да, кстати, нужно сделать несколько распоряжений». Он вытащил сотовый и набрал номер. «Никодим Васильевич, еще раз здравствуйте. А вы мне давеча помощь предлагали в деликатных делах. У меня как раз одно такое назрело. Конкуренты житья не дают. Не могли бы вы выделить человек 10? А я сейчас неподалеку от вас нахожусь. Минут за 20 доберетесь». Анисим быстро объяснил, как проехать к прудам. «На повороте ваших людей будет ждать красивая блондинка. Она покажет дорогу и передаст мои указания. Ваши люди в камуфляже? Замечательно. Я ваш должник». Потом был звонок Пахому, которому Анисим приказал запустить глушилку. и лишь после этого Зиран вспомнил про меня. «Продолжим, молодой человек. Итак, о том, что не следует идти на серьезное дело, не подготовившись. Надеюсь, ты и сам уже понял. Но это был хоть и основной, но далеко не единственный промах за сегодня. Второй – требование денег. С суммой ты угадал. Куш солидный. Из-за такого стоило идти на риск. Но со сроками явная оплошность. Допустим, вы сейчас держите телепорта в бессознательном состоянии. Сколько это может продлиться? Полдня максимум. Потом он очнется и сбежит. Следовало действовать гораздо тоньше. Например, потребовать аванс, после получения которого посулить освобождение Рустама. А остальную часть денег в обмен на Кашитова. Кстати, он жив? Да. Очередная ошибка. Без него найти таблетки очень трудно. Его гибель практически и есть выполнение твоей миссии. Поучения Зирана жутко раздражали. Моя личная цель – спасение Анфисы, а уничтожение чужака – вообще дело побочное, так сказать, в нагрузку. Естественно, ни о какой тактике я и не задумывался. Все происходило в спешке. Неужели оба ясновидящих не смогли увидеть такое развитие событий? Конечно, можно было и самому мозгами раскинуть, но сейчас эти рамки определялись выполнением главной для меня задачи, и они были очень узкими. Поэтому кардинально менять правила игры нельзя было даже в такой ситуации. Я не ларгонец, как ты уже успел заметить, и мысль содрать с тебя немного деньжат представлялась заманчивой. А Кашитова можно и взрывчаткой нашпиговать, если бы все-таки решил его отдать. Только что придумал. Неужели он пробил мою защиту? Эдак скоро знает, где мы держим пленников. Постарался упрятать все свои страхи как можно глубже. Не один ты такой умный. Кстати, о взрывчатке. Он снова уткнулся в блокнот. Случай номер 21. Взрыв в деревенском сортире. Так вот, я тогда даже дерьмом не испачкался. Дерьмо к дерьму не пристает. Пытался хоть как-то сбить с него спесь. Однако чужак пропускал мои колкости мимо ушей. Обидно, когда потраченные усилия не приносят результатов. Знаешь, Костя, даже для уникума ты очень странный. Обычно мне удавалось расколоть любой орешек, не глядя в зеркало. С тобой все иначе. Никак не могу подобрать ключик. Телепат с повышенным уровнем защищенности? Не угадал. А что, и такие встречаются? Да, но на телепата ты не похож. Хотя и они не смогут долго продержаться, если я начну воздействовать в полную силу. Анисим поднялся из-за стола, подошел к выходу и открыл дверь. «Гоша, зайди к нам». Вошел парень, который встречал нас возле машины. «Учитель, он не пускает меня внутрь. Попробуй выйти на прямой контакт». Ученик встал в полушаге от меня и положил ладони на голову. Неприятное ощущение. Показалось, что он быстро вырывает волосы по одному. «Мужик, тебе чего надо?» Он закрыл глаза и молчал. Через минуту тяжело вздохнул и опустил руки. «Ничего не получается. Полная блокировка внешнего доступа к сознанию. Не знаю, как это у него получается. Сам-то он тут ни при чем. В таком состоянии ни один уникум не способен воспользоваться своим даром. Просто у парня хорошая природная защита». «Ах ты, сволочь! Хотел меня под контроль взять!» Гоша наверняка был трансмигрантом. Думаю, тем самым, который управлял главарем бандитов. «Ладно, попробуй сделать то же самое со вторым. Только Катерину с собой для подстраховки возьми. Мало ли...» Анисим снова повернулся ко мне. «Проблема немного усложняется. Так что же с тобой делать? Убей, как кошку. Все равно ничего не добьешься». Я не знал, устоит ли против трансмиграции сновидящий. Если нет, то наше дело дрянь. Чтобы уничтожить человека, достаточно на него как следует взглянуть, для чего особых усилий не требуется. А вот выпотрошить его мозг, особенно умеющий сопротивляться, задача поинтереснее. Ладно, времени у нас не так много. Пойду схожу за зеркалом. Ты только дождись меня здесь, ладно? Ничего не обещаю, прорычал я в бессильной злобе. Он выглянул за порог. Лара, я тут зеркало недавно видел. Мы с Катюхой его к себе в берлогу умыкнули. Притащить? Сам заберу, а то еще разобьете. А ты садись в тачку и к дороге. Дверь захлопнулась. Прекрасно понимал, что стоит ему вернуться, и мне отсюда не выбраться. Но как убежать, если пошевелить можешь только головой? Неужели я сейчас абсолютно беспомощен? И сколько это продлится? Еще немного, и Анисим разберет мое сознание на запчасти. Тогда все наши усилия на смарку. Порядок мне поперек горла. И сам вляпался, и друзей подвел. А еще похвалился выйти отсюда до появления Мелеховой. Это же она сейчас... Попытка представить картинку, когда Пахом порвал ей блузку, ничего путного не дала. Мощной волной боли ударила по голове. Но сам остался на том же месте. Беспомощность лишь усилилась, отчего хотелось выть. Потерять Анфису во второй раз? Нет. Лучше самому сейчас взорваться, чтобы этого монстра по стенке размазало. А ведь его просто так не возьмешь. Про кого там ученые в уник-центре рассказывали? Тоже ведь человек одним взглядом убивал. Вторая попытка телепортироваться, как мне показалось, отключила сознание. Я снова оказался в темноте, не ощущая ни рук, ни ног. Правда, ненадолго. Вскоре появилось очень четкое изображение. Увидел Мелехову, стоявшую перед Анисимом. На того со всех сторон наседали знакомые мне люди. Но они ничего не могли сделать. Стоило Зирану лишь на миг одарить кого-нибудь взглядом, и человек падал замертво. Наконец, в живых осталась только моя девушка. Она задыхалась и... Внезапно прямо в нее ударила ослепительная молния. «Нет!» Я оказался вне дома. Видать, к уникальным способностям можно пробиться двумя способами. Первый, сознательный, мне заблокировали. Но организм нашел обходную дорогу через подсознание. Или что там у нас во сне включается? Огляделся по сторонам. Размытый контур ненавистного дома остались позади. Впереди удалось рассмотреть забор. Остальное словно в тумане. Видать, еще не окончательно выбрался из небытия. Очень плохо. Надо срочно спрятаться. Куда? Доскакать до забора? 30 метров по открытой местности. Не уверен, что сил хватит. В прошлый раз выручили таблетки. А сейчас... Хорошо, если на пару скачков хватит. И что потом? Это если меня не заметят. В противном случае снова притащат к Зирану. Не хочу. Лучше убейте. Как же противно ощущать себя беспомощным. Бегающим взглядом я искал, за что зацепиться. Но резкость никак не хотела наводиться. Несколько раз промелькнуло размытое пятно, на котором мне все-таки удалось сфокусировать взгляд. О, знакомый сарайчик. Напрягся. Снова ослепительная вспышка, и я внутри бревенчатого строения. Чуть не упал. Что же Зиран со мной сделал? И когда закончится его заморозка? Мужики, живую щуку вам в брюки! Чужих во дворе не видели? Так, меня охватились. Если догадаются заглянуть в сарайчик, то мне останется лишь сквозь землю провалиться. Причем это был не худший вариант. Встречаться еще раз с Анисимом? Вот уж кто оказался настоящим монстром. Может убить человека взглядом, а от самого сталь отскакивает и взрывчаткой не взять, а наши этого не знают. «В сарай посмотри!» — донеслось снаружи. Приготовился к худшему. Но недовольный голос подал надежду на благоприятный исход. «Да что там глядеть? Дверь на засов с утра заперта!» «А я тебе сказал!» — договорить мужик не успел. В доме прогремел взрыв. Неужели Виктор сумел таки что-то пронести? Со стороны входа во дворе началась пальба. Надо же, как вовремя. В следующую секунду я уже так не думал. Кого к порядку сюда несет? Пошли вы все нафиг! Я нанимался за прудом присматривать, а не под пули лезть. Внутрь заскочил мужик, прикрыл за собой дверь и рыбкой нырнул под широкие нары. Не уверен, что он меня заметил, но теперь в сарай мог зайти кто угодно. И главное... Я бы тоже мог выйти, если бы умел ходить. А то стоишь тут как столб. Снаружи стреляют, внутри тип под лавкой сидит. Дышать боится. Интересно, если я чихну, он еще глубже забьется или вылезет посмотреть, что за шум? Решил не рисковать. Постарался выше задрать нос, чтобы отодвинуть его от запыленной рубахи. Да чего же дурацкое состояние? Там бой идет. Неизвестно кто кого. А я не то, чтобы помочь. Даже наблюдать не имею возможности. А ведь нужно еще и ребят предупредить. Им нельзя сталкиваться с чужаком. Мобильный мы с Виктором оставили в машине. Но даже имея я сейчас телефон, толку-то? «Да чтоб тебя!» Знакомый голос и такие же знакомые выражения заставили взглянуть в окно. «Умеет Мельхова появляться в самые подходящие моменты, да еще так эффектно!» Сейчас она сидела верхом на заборе. Поставив ноги на верхнюю перекладину, девушка искала место, куда лучше спрыгнуть. Выбрала. Одного лишь она не учла. Коварный штакетник проник со спины под блузку и во время прыжка разорвал одежду юной парашютистки. Да так, что вся задняя часть блузки осталась висеть на заборе. «Сволочь! Я ей сегодня первый раз надела!» Она ударила обидчика ногой. Как все знакомо. Только у Пахома появилась замена. Теперь нам нужно встретиться с девушкой. После яркой вспышки в глазах потемнело до такой степени, что не сразу удалось понять, состоялось ли перемещение. «Костя, что с тобой?» Анфиса удержала меня от падения. «Ослаб я что-то совсем. У тебя телефон с собой?» «Конечно, сейчас достану. Только ты сначала пожуй вот это». Она вложила мне в рот травяной шарик. «Молодец, Зау», мысленно похвалил ясновидящую. А вслух сказал: «Набери Семена и поднеси мне телефон к уху». «Одну минуту». Мелехова освободила меня от рубахи. «Не возражаешь? Я немного прикроюсь». Переодевшись, она стала нажимать кнопки. Связи не было. Точно, он же глушилку включил. Как же ребят предупредить? О чем? К Анисиму сейчас подмога должна подойти. Да и сам он целого взвода стоит, а то и больше. Давай Наташку к нашим отправим. Она меня за забором ждет. Наташа здесь? Зачем? Зау прислала, чтобы мне было легче через ограду перебираться. Вот уж действительно ясновидящая. И как только догадалась, снадобье передала, связь обеспечила. Силы к этому времени начали возвращаться. Я оставил Анфису у сарайчика, а сам поспешил к забору. «Наташа, привет! Сможешь Семену весточку передать?» «Здравствуйте! Конечно, смогу!» «Тогда слушай, что наши должны знать?» Я, как смог быстро, рассказал о беседе с Анисимом, о его убийственном взгляде, с которым встречаться категорически воспрещается, о том, что без трансмиграции пришельца не одолеть, и о скором подкреплении в стане врага. Попросил дать знак, если мы услышаны. В следующую минуту стрельба прекратилась. А теперь передай, что чужак, скорее всего, не знает, куда я подевался, и это можно использовать, пока еще противник уверен, что время играет в его пользу. Передала? Умница. Оставайся здесь, ты наши глаза. Странно. А почему я тебя не слышу? Не знаю. Ладно, если что, подползу еще раз. Пригибаясь к земле, быстро вернулся к сарайчику. «Ну как?» «Порядок. Наши теперь все знают. Будем ждать их действий». Ждать пришлось недолго. «Пахом, смотри, они белую тряпку вывесили. Патроны, что ли, закончились?» Донеслось со стороны дома. «Поняли, что не по сеньке шапка. Живую щуку им в брюки. Поговорить желают». «А оно нам надо?» «Пусть идут», — раздался голос Анисима.